Глава 5. В здоровом теле здоровый дух. В своей деятельности так или иначе я уделяю огромное внимание вопросам здоровья. Многие знают меня как пропагандиста гомеопатии, здорового образа жизни в широком смысле, борца с фарммашиной. Меня волнует этот вопрос как человека, который изучает гомеопатию, тонко чувствует мир, как мать, женщину, гражданина, спикера, который может влиять на других людей. Потому что от уровня и качества здоровья каждого из нас зависит не только здоровье наших детей, семьи, состояние общества, но и в целом выживаемость человечества как вида. Об этом, к сожалению, в попытках упростить себе жизнь, удовлетворить свое малодушие, современные люди, в том числе и ученые, забывают. Вопросы о жизни с момента ее зарождения, о сакральности этих процессов, об устройстве нашего существа стали волновать меня, как это часто бывает, в связи с материнством. К сожалению, моя первая беременность не закончилась родами, она оказалась неразвивающейся. Тогда мне был 21 год. Эх, типичный портрет девушки в 21 год. Знаний о собственном организме — ноль, о беременности — ноль, о родах, грудном вскармливании и экологичном материнстве — тем паче. Потеря ребенка явилась для меня сильнейшим потрясением. Однако она дала огромный импульс моему развитию, потому что очень уж громко звучал в моей голове вопрос «почему?». Потеряв ребенка, я, как положено, начала хождение по врачам в поисках причин произошедшего. Однако то, что мне там говорили, что предлагали, абсолютно не соотносилось с моими смутными и тогда еще не крепкими ощущениями того, как это должно быть. И я выбрала себя, послушав свой внутренний голос, который кричал «Здесь что-то не то!». Я не стала пить горстями таблетки, гормоны, колоть уколы и делать то, что предписывали мне заслуженные врачи из добрых побуждений. Потому что, по их словам, я бы никогда не забеременела, не родила и не выкормила своих детей сама. Спойлер. У меня двое естественно зачатых и рожденных детей. Не медикаментозные беременности, домашние роды и в целом семья и дети, которые живут без лекарств. Ну, дальше расскажу. И тогда началось. Изучение метафизики материнства всякими доступными способами, включая изучение ведических концепций. В этой среде женщины обладали прекрасными показателями рождаемости, посему их опыт был для меня очень привлекателен. Однако там же я познакомилась с азами возрастной психологии, с наукой естественного зачатия и рождения, узнала практически все о грудном вскармливании и естественном материнстве, о холистических подходах к здоровью, и, конечно, мне хотелось дать своим детям лучшее. Но для этого пришлось для начала дать лучшее себе. Я как губка впитывала любую информацию, которую встречала о здоровой крепкой семье, о комплексном здоровье, о факторах, препятствующих зачатию и вынашиванию. Читала все, что попадалось под руку на эти темы, и тогда однозначно приняла для себя решение о том, что тот господствующий медицинский и социальный подход к здоровью абсолютно мне не подходит. И тогда я впервые пошла к гомеопату. Это был 2014 год. Я пришла с кучей анализов, бумаг, подтверждающих мои диагнозы, и со скорбным лицом, на котором читалась вся боль о моем несбывшемся материнстве. Мой доктор-гомеопат улыбнулась, сообщила, что я абсолютно нормальная фертильная женщина, что, впрочем, и подтвердилось скорой беременностью, и сказала, что я абсолютно правильно сделала, когда решила отказаться от агрессивной терапии, которую мне предлагали. Первым, что мне предложил гомеопат, была даже не гомеопатическая терапия, а изучение симптотермального метода распознавания плодности. Повторюсь, я была юная девица, и, несмотря на то, что у меня никогда не было проблем с ответственностью, я была прекрасно образована, но о своем теле и процессах, происходящих в нем, я, к своему стыду, не знала ничего. Таким образом, мой путь к здоровью начался со знаний. Тогда мне казалось, что я, долго плутав в пустыне невежества и патологий, нашла, наконец, целительный источник здоровья. И, конечно, этими знаниями и, что важно, результатами я не могла не делиться. Изначально, в 2016 году, именно этим и стал популярен мой блог. Я показывала людям, что можно иначе. Первое, что я узнала. Как я уже упомянула, Первым шагом на пути к здоровью и материнству у меня стало обучение симптотермальному методу распознавания плодности, которому я обучилась прямо в кабинете своего гомеопата-гинеколога. Это позже я уже познакомлюсь с выдающимися мастерами этого направления. У нас будут совместные проекты, но тогда... Тогда был кабинет моего врача и много-много информации, которая перевернула мое представление о нашем женском теле. Будучи юной 22-летней девушкой, я думала, что менструальный цикл — это количество дней между менструациями. В общем, это было все, что я знала о женском цикле. И тут мне открылся дивный новый мир. Я узнала, как удивительно и слаженно работает наш организм, что цикл представляет собой постоянные физиологические изменения под воздействием разных гормонов, происходящие с одной целью — наступление беременности. И ради этого трудится огромное количество систем, органов и маленьких клеточек. И, прости Господи, впервые узнала, что такое овуляция. Я увидела на графиках, как красиво сменяют друг друга господствующие гормоны в разных фазах цикла, каждая из которых служит вполне определенной цели. Как красиво сменяют друг друга фазы: эстрадиол — лютеинизирующий гормон, прогестерон — падение гормонов, менструальное кровотечение — как под это подстраивается все в теле, включая изменение выделяемого секрета. Это ясно дает понять: в организме нет ничего случайного, он задуман безупречно, и эта система отточена веками во имя выживания нас как вида. Как же я была поражена тогда, когда узнала, что происходит с женщиной во время приема комбинированных оральных контрацептивов, КОК. Никакого цикла, то есть последовательных и обусловленных размножением изменений в репродуктивной системе, а по факту во всех системах, не существует. А так называемые менструации во время приема КОК не более чем гормональное кровотечение, вызванное отменой приема гормонов. И это делается для создания иллюзии, что ты здоровая, фертильная женщина. А на самом деле, может ли такое вмешательство пройти бесследно? Врачи холистического направления утверждают, что, конечно же, нет. Притом я сейчас говорю даже не об известных побочных эффектах этих препаратов. Я говорю о самой идее обходиться так со своим телом. В здоровом теле процессы взаимообусловлены и текут так, как задумано природой. Это огромная иллюзия думать, что мы можем без последствий и по своей прихоти отключать работу систем организма. А что, если мы попробуем отключить функцию дефекации или потоотделения? А что, очень удобно. Едет женщина с низкой самооценкой в отпуск с мужчиной мечты, которому нужна удобная баба, что без месячных, не срет. Но чудо ведь. А что такого? Пусть прямая кишка отдохнет так же, как и яичники. И это предлагали мне почти все врачи, мне, молодой, здоровой женщине, как и большинству из вас по разным надуманным предлогам. Это вызывает закономерный протест. Должно вызывать. А точно ли эти люди преследуют своей целью здоровье? Но я скажу, что здесь дело не только в физиологическом аспекте приема гормонов. Для меня стоит также важнейший вопрос: почему большинство женщин соглашается на это, не задумываясь? Потому что это удобно мужчине, а его удобство и комфорт женщины ставят выше, чем свое здоровье, здоровье своего потомства и здравый смысл. Потому что страшно сказать, что «я так не хочу», страшно, что он уйдет. Для незрелой женщины с низкой самооценкой это ведь смерти подобно. А ведь вопрос планирования семьи, контрацепции – это вопрос равной ответственности двух взрослых людей и должен однозначно решаться усилиями обоих партнеров, а не перекладыванием ответственности на плечи женщины. А между тем, мужская вазэктомия считается, по меркам аллопатии, безопасной и обратимой процедурой. Но большинство женщин побоятся даже заикнуться о таком. Зато, глотая слезы, готовы пить таблетки, уничтожая свое здоровье. Был бы милый рядом. А знаете, у мужиков с границами в этом смысле вообще все нормально. Они свои яйца будут защищать, как самураи. А женщины отдают свои яичники на растерзание фарме в качестве акта поклонения любому мужчине, лишь бы он был. Рано или поздно у всякой пары остро встает вопрос контрацепции. но решать его необходимо из позиции двух взрослых людей. Очевидно, что медицинская парадигма не предлагает ни одного по-настоящему безопасного для здоровья способа. Возможно, там и не стоит искать. А если и обращаться к этим методам, то явно не с позиции «тебе ж рожать, если что, ты пей таблетки», а в честной и открытой дискуссии обоих участников процесса. Кроме того, я расцениваю прием контрацептивов, как и всякое грубое вмешательство в организм, как порабощение через тело. Организм, атакованный несуществующей в природе нагрузкой, дестабилизируется, теряет ориентиры, внутреннюю опору. А если ты не управляешь процессами в своем теле, то о каком управлении жизнью может идти речь? Честно сказать, я искренне убеждена в том, что через материнство происходит максимальное порабощение. Рука, качающая колыбель, правит миром. В самом процессе зарождения жизни, начинающемся с началом женского цикла и завершающемся фантастическим процессом родов и первым прикладыванием младенца к груди, заложена невероятная мощь всей Вселенной. Женщина, которая проходит через все это осознанно, свободно и без вмешательств, не может не ощутить на себе силу Творца, ибо прикосновение к процессу зарождения жизни – это и есть основа божественного творения. И разве может женщина, прошедшая через это, осознав невероятные возможности своего тела, пережив чудо зарождения, вынашивания, рождения и вскармливания дитя, это забыть? Это решительно невозможно. Это знание, это чувствование не выбить из нее уже ничем. Никак не выбить уже это ощущение своего могущества. Ощущение себя настоящей ведьмой. Ведьма равно ведущая мать, которая является истинной хозяйкой мира. Но что можно сделать? Можно просто не дать женщине ощутить это изначально, лишить возможности испытать это, обработав еще на подступах. Поэтому в ход идут все возможные инструменты, подавляющие божественную природу женщины. Ее с юности насилуют фармой, стыдят, клеймят, не давая пробудиться истинной женской силе. Легко с самых юных лет промывают мозг тем, что ее яичники должны отдохнуть, что секс с теми, от кого страшно забеременеть, нормально, главное контрацепция, а не выбор партнера. Что рассказывают на уроках секс-просвета в школе? О том, как надевать презерватив и что такое ВИЧ. Я не спорю, это важно. Но такие разговоры следует начинать сначала. Кто такая женщина? Кто такой мужчина? Что такое близость? При каких обстоятельствах она возникает? И только потом. Девочка лишена знания о том, что каждый цикл она проходит через каскад совершенных с точки зрения тела и Вселенной изменений с одной лишь целью — выносить совершенное дитя. Каждый гормон, каждая клеточка нашего тела, все изменения, все направлено на то, чтобы дать прибежище новой жизни, чтобы обеспечить ее всем необходимым. Все изменения тела в беременности после – фантастический путь, который проходят клетки, чтобы сформироваться в тело малыша, в потрясающую матушку-плаценту, также совершенны. Одна из главных инициаций женщины – пройти через путь рождения ребенка, сходив в тот мир к Богу за своим ребенком. Испытав это единение с Господом, со всей Вселенной, с мирозданием, почувствовав всю мощь энергии, проходящих через твое тело, женщина этого никогда не забудет. Равно как и миг первого прикладывания к груди. И все последующие годы кормления, от момента захвата груди сопящим комочком до момента, когда твой ребенок сосет грудь, смотрит в глаза и радостно тебе улыбается. Женщина-мощь, женщина-сила, женщина-творец. Все это доступно женщине испытать всего лишь через материнство и, соответственно, воспитать в этом умонастроении свое потомство. Но в таком ли состоянии оказываются современные матери? Даже древние цивилизации знали, что рабыня может воспитать только раба. Однако мы видим, что ключевое чувство у современных матерей — это страх. Бесконечный страх, вызванный тем, что женщину убедили в том, что она бессильна, что она ничего не значит, ничего не может, ни на что не способна. Сначала ей говорят, что она должна пить гормоны, чтобы восстановить цикл и забеременеть на синдроме отмены. Чтобы забеременеть, ей надо сдать миллион анализов, пройти миллион исследований, пить искусственный прогестерон, кучу синтетических витаминов и прочих препаратов. При каждом вопросе женщина бежит к врачу, а не к себе. Ей страшно отказаться от осмотров. Вот что значит «своей звезде не хозяйка». Ей страшно все. Ей страшно есть арбуз и ходить в баню, но пить огромный список препаратов, которые ей выписал доктор, и делать прививки в беременность ей не страшно. Без искусственного прогестерона ты не выносишь, без УЗИ все умрут. Постоянный вопрос от представителей медицины. А что если? Главный двигатель страха в женщине. Выходит, что вопрос «а что если?» стал главной причиной, по которой у женщины отобрали всю ее суть. Женщина настолько утрачивает связь со своим телом, что вслед за этим утрачивает и материнский инстинкт. Она не воспринимает дитя в своем чреве как ребенка, принимая врачебную концепцию о том, что это сгусток клеток. Теперь, если ее ребенок выбрал уход в утробе, она не верит, что тело в силах с этим справиться. Она бежит к врачам на чистку. При внутриутробной гибели ребенка она не отстаивает свое право родить его, попрощаться, принять в семью и похоронить. Она позволяет вышвырнуть его тело на помойку, как будто умерший ребенок недостоин быть частью семьи. Не понимая своих границ, женщина не способна в полной мере охранять границы своего ребенка, поэтому легко позволяет забрать у нее только что родившегося младенца и готова к разлучению с ним, если врач сказал, что так правильно и у них так принято. Она примет любые вмешательства в свои роды, беременность, а после и в воспитание детей, потому что она верит в то, что она никчемна, и детей ей никто не доверит. Что детство – диагноз, требующий непрестанного медицинского наблюдения, а роды – это опасный патологический процесс. Признав в себе никчемность вместо божественной силы, мы не способны передать эту силу и своему потомству. Отсюда бесконечные поиски себя, невозможность понять, кто я, где я начинаюсь и заканчиваюсь, зачем я и что я могу изменить, и вообще могу ли. Предавая самих себя, мы предаем наших детей, а в конечном итоге и все человечество. Все это мне довелось прочувствовать и понять, по большому счету, благодаря тому, что наш первый ребенок выбрал не рождаться. И сегодня я благодарю Бога и этого малыша, во-первых, за то, что он был, во-вторых, за то, что этот болезненный опыт помог мне взглянуть на мир иначе, а значит, он подарил всей нашей семье совершенно другую жизнь, а нашим детям совершенно иное детство. Помните, что лицом к лицу лица не увидать. Глубинное значение любых событий в нашей жизни откроется нам лишь спустя многие годы. А сегодня наша задача — просто жить, достойно проходя все приготовленные для нас испытания. Вспомним корифея русской философской мысли. «Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем». «Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть – вот в чем жизнь, в чем задача ее». Эти слова Федор Михайлович Достоевский написал на следующий день после того, как его едва не расстреляли за членство в кружке петрашевцев. Лишь в последний момент его наказание было изменено на отбывание каторги. И что показательно, в дальнейшем он не отступился от своих слов. Его современники утверждают, что он не стремился культивировать пережитое им горе. Никогда не было заметно в нем никакого огорчения или ожесточения от перенесенных им страданий. И никогда ни тени желания играть роль страдальца, страхов. Итак, мной был открыт чудесный мир здравия в противоположность миру патологий. Отказ от аллопатической медицины без серьезных показаний, от медицинских осмотров без оснований, естественное материнство и, конечно же, классическая гомеопатия. Последняя с годами увлекла меня все больше и больше, и впоследствии я решила изучать ее на профессиональном уровне. Так я стала студенткой Международной академии классической гомеопатии Джорджа Витулкаса. Джордж Йоргас Витулкас. Известный греческий преподаватель и практик гомеопатии, автор значимых книг по гомеопатии и общим вопросам здравоохранения.